Изменения в мире. Уверять, что от начала творения все остается так же, могут только бесстыдные насмешники и крайние невежды. Возьмите любой учебник геологии и в нем прочитайте, что вид нашей Земли несколько раз изменялся. Отправьтесь в путешествие по горам и с удивлением увидите, что разные каменные пласты лежат не горизонтально, а под разными уклонами. На расстоянии десятков тысяч километров от горных хребтов, на долинах среди лесов и болот, попадаются одиноко лежащие большие и малые камни, которые когда-то, как-то, кем-то доставлены туда и покинуты нам в напоминание, что Господь изменяет вид земли. На вершинах гор находят остатки морских раковин, а в глубине морей, под слоем ила, находят в наши дни доказательства, что там когда-то была суша. Все еще продолжающиеся в разных местах земного шара извержения вулканов и землетрясения предупреждают людей, что вид Земли подвергается некоторым, но может подвергнуться и большим изменениям. Пойдите в большие музеи естественной истории, и там увидите гигантские скелеты животных, какие вам и присниться не могли. В музее естественной истории в городе Нью-Йорке в нескольких залах выставлены скелеты громадных завров – бронтозавра, аллозавра, плезиозавра, тираннозавра и им подобных, вид которых наполняет человека страхом и удивлением. Гигантозавры, бронтозавры и диплодоки были длиною от 20 до 30 метров, вышиною от 5 до 6 метров и весили по несколько тонн. Это были громадные, неуклюжие ящеры с длинным хвостом и длинной шеей, на которой находилась небольшая голова. Питались они растительной пищей. Для них нужен был теплый влажный климат, способствующий быстрому росту трав и растений, как водных, так и растущих на суше. Среди завров были и громадные хищники – аллозавры и тираннозавры, поедавшие трупы травоядных и, возможно, нападавшие, убивавшие и поедавшие слабых и больных. Несколько тысяч видов этих животных водились на территории теперешней Америки, Австралии, Африки, Европы и Азии. Среди них были и летающие, малые и большие, так называемые птерозавры. По сообщению еженедельника Science News, Новости науки, номер 11, 1985 года. Летом 1971 года студент Техасского университета Дуглас Лоусон в западной части Техаса в национальном парке Бинг-Бенг нашел кость, которую первоначально принял за кость доисторического животного. Но при тщательном изучении оказалось, что это кость древнего летающего гиганта, размах крыльев которого достигал 15,5 метров. В следующем году Лоусон в Бинг-Бенге производил дальнейшие раскопки и поиски, и ему удалось найти остатки костей древних летающих завров, размах крыльев которых был от 11 до 21 метра. Не привожу приблизительных данных, когда эти завры водились и когда вымерли, потому что это спорный вопрос. Одни ученые утверждают, что это было сотни миллионов лет тому назад. Другие утверждают, что крокодилы, кайманы, игуаны и вообще ящероподобные являются потомками древних завров. Третьи находят и приводят доказательства, что в век завров жили на земле люди. Четвертые уверяют, что потоп, бывший во дни Ноя, положил конец веку завров, потому что они были слишком велики для сохранения их в ковчеге. Во всяком случае, на земле был век завров, скелеты которых показывают теперь в музеях. В этом сомневаться нельзя, и нельзя утверждать, что от начала творения все остается так же. От широкого, общего, перейдем теперь к частному, личному, и обратим внимание на постоянно повторяющийся факт, что каждый человек изменяется. Рождается беспомощным ребенком, в детстве и юности имеет одни желания, планы и намерения, А когда становится взрослым, то оставляет детское, как несовместимое с достоинством человека. А затем, после многих или немногих лет активности, устает, стареет и уступает свое место другим. Все мы изменяемся физически, умственно и духовно. Но апостол Петр приводит другое доказательство. Опровергая утверждающих, что от начала творения все остается так же, апостол написал: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою». 2 Петра, 3 глава, 5-6 стихи. Библия учит, что вначале сотворил Бог небо и землю. И по словам псалмопевца, совершил это чудесным образом. «Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Псалом 32, стих 9. Произошло ли это мгновенно или в продолжении многих веков, это не так важно, как важен факт, что все сотворено Словом Божиим. Но некоторых людей это учение Библии не удовлетворяло и не удовлетворяет. И они создавали и создают свои теории происхождения Вселенной. В 1755 году немецкий философ Иммануил Кант анонимно опубликовал книгу «Всеобщая история природы и теория небес», в которой изложил предположение, что Солнечная система произошла из космической туманности. В 1796 году французский физик, математик и астроном Пьер Симон Лаплас опубликовал пятитомный трактат о небесной механике, в котором он разработал высказанное Кантом предположение и доказывал, что неизмеримое облако пылающего газа при потере теплоты начало сгущаться, а по мере сгущения вращаться быстрее и быстрее. В определенной стадии центробежная сила и центростремительная были уравнены в верхней части этого громадного облака, и из него образовалось кольцо материи, тогда как остальная часть массы туманности продолжала сжиматься. Из внешнего кольца или колец, могло быть несколько, образовались планеты с их спутниками, а находившаяся в центре туманность превратилась в наше теперешнее Солнце. Эта теория Канта-Лапласа продержалась около 100 лет и преподавалась в школах как научная истина о происхождении Вселенной. Со временем в этой теории было обнаружено много неувязок, но люди не хотели вернуться к библейскому учению о сотворении Вселенной премудрым Богом, а начали придумывать другие теории, из которых в некоторой степени держатся до сего времени. Теория прилива или планеточек, теория большого взрыва, теория облака пыли, теория постоянства. Разбирать эти теории нет ни времени, ни желания. В 1967 году Роберт Ястров, директор Годдардского института исследования пространства, опубликовал книгу «Красные гиганты и белые карлики» «Red Giants and White Dwarfs», в которой описывает возникновение и распад разных звездных систем и доказывает, что Вселенная произошла из атомов водорода, которые под воздействием разных сил превратились в другие атомы, а из разных атомов состоят Солнце, планеты, метеоры и космическая пыль. Прочитавший эту книгу, я был удивлен двумя утверждениями. Первое утверждение, что все произошло из водорода, это чуть ли не дословное повторение того, что галилейский рыбак Симон, которого христиане называют апостолом Петром, около 2000 лет тому назад написал, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Водород, как многим известно, самый легкий газ, но в соединении с газом кислородом составляет воду. Обходя Библию, американский ученый пришел к тому, что по откровению от Бога было известно апостолу Христову. Другим утверждением, удивившим меня, были несколько раз повторяющиеся слова, что водород постоянно творится во Вселенной из ничего. Это более фанатичная вера, чем вера скромных пастухов и рыбаков, что Словом Божьим, а не само по себе, из ничего творится что-то. Сотворен весь мир, видимый и невидимый. Апостол Петр написал, что допотопный мир чем-то отличался от теперешнего, и потому был уничтожен водою. Некоторые ученые теперь думают, что в допотопное время, когда по всей земле водились громадные завры, нуждавшиеся в теплом климате и в большом количестве травы и растений, земля была окружена особым густым облаком, которое, подобно стеклу в теплице, пропускало определенные лучи солнца и на всей земле удерживало равномерную теплую температуру, что содействовало быстрому росту трав, растений и деревьев. Доказательством этого являются громадные залежи угля, находимые по всей земле, образовавшиеся из древних гигантских растений и деревьев, каких теперь нет, но какие когда-то были. Все это приводит к твердому убеждению, что от начала творения неизменным остается только Господь Бог, а все остальное изменяется, и последние изменения к лучшему произойдут во время исполнения Божьих обетований о пришествии или явлении Иисуса Христа на землю. Аминь.